Летели недели, меня ты отпусти, пока дотла не сгорели и до утра. Нам не уснуть, что будет дальше. Не в этом суть, ты не звони. Давно повзрослели, ты память сохрани. Этих дней параллели и вспоминать не будем потом, как мы летали. Летали вдвоем, так искренне любили, искрами стали с тобой. Оставайся, мальчик мой, а мне пора домой. Как сладок был голос твой, пора домой. Навстречу ветру держим мы путь. Так искренне любили, искрами стали с тобой. Собирайся, мальчик мой, а мне пора домой. Пора домой.